Глава 52. Вся правда. Дача Левина, кухня. За столом сидели трое — Никитин, Деркач и Варя. Деркач попросил ее остаться. «Ты тоже должна знать всю правду о своем отце», — сказал он. Варя сидела бледная, сжимая руки. Никитин молча курил, изучая лицо убийцы. «Когда ты начал выполнять задуманное?» — спросил следователь. «В 47-м. Летом. Рудольф Боткин», — спокойно ответил Деркач. «В годы войны он был начальником вещевого и продовольственного снабжения части, распределял товары среди личного состава». «Это дело еще до меня было, другой следак вел», — кивнул Никитин. «И как?» Подкараулил возле дома, заманил в подъезд. Одним выстрелом в голову, стрелял из сумки, набитой тряпками, чтоб тихо было. «А дальше?» Дальше пошло, как по маслу. Деркач налил себе чая. Николая Короткого, бывшего командира батальона материального обеспечения, грохнул следующим. Николая Поленичка, бывшего заведующего базой снабжения, который управлял хранением и выдачей товаров, отправил на тот свет третьим. Тахирова и Стернина я ликвидировал в 48-м и 49-м. «И как же тебе удавалось так ловко уходить с места преступления, не оставляя следов?» Деркач усмехнулся. «Сначала все шло легко. Я читал газеты, крутился на базарах и толкучках, слушал сплетни и понял, что милиция очень слабенькая. Лучшие кадры погибли на войне, а молодые неопытные сотрудники не могли даже близко выйти на меня». «А потом изменилось?» «А потом я узнал, что отдел по борьбе с бандитизмом возглавил фронтовик майор Никитин». Деркач посмотрел на следователя. «И понял, что этот человек быстро вычислит меня». Никитин хмыкнул и потянулся за новой папиросой. «Приятно, черт подери!» Расплылся он в улыбке. «Как в воду глядел, сукин сын!» «И что ты предпринял?» «Ну, надо было торопиться. В списке оставались еще двое — Кисельман и Краснов. На сладкое я оставил Валерия Краснова, бывшего заведующего военторговским складом. Именно эта гнида в блокаду ходила к моей жене выторговывать драгоценности. Этих двоих надо было срочно убрать, а потом исчезнуть. Навсегда. Но на убийстве Краснова случилась осечка». «Да». Деркач помрачнел. «После казни Краснова я столкнулся в квартире с Элеонорой. Она только вышла из ванной. Мы оба были шокированы. Я понял, что вишу на волоске». Варя вздрогнула. Никитин наклонился вперед. «Рассказывай подробнее». «Я знал, что Краснов живет один. Ни детей, ни жены у него не было. Поднялся к нему в квартиру по пожарной лестнице, зашел через балкон. Осмотрел комнаты и нашел его в спальне. Краснов даже не понял, кто к нему зашел. Стоял ко мне спиной голый и что-то невнятное бормотал про птичек. Я выстрелил, как всегда, сбоку в висок. Элеонора, увидев меня, очень испугалась. Думала, я ее тоже убью. А я просто в ступор впал, не знал, что делать. Сунул ей пистолет в руку и пошел на балкон. Почему-то был уверен, что она стрелять в меня не станет. Но нет, выстрелила». Деркач приподнял руку, ладонь которой по-прежнему была перемотана бинтом. «Зато я получил неплохое алиби, когда сказал вам, что подвергся нападению, что в меня стреляли из леса. В окно, разумеется, стрелял ты сам». «Да. Но времени было очень мало. Я все делал в спешке, и стрелять в окно пришлось не снаружи, а из кухни». «А грузины зачем тебе были нужны?» — спросил Никитин. «Я это придумал, когда ты предложил мне стать приманкой для бандитов и постоять вечером освещенного окна. Это укрепило бы мое алиби и полностью отвело бы от меня подозрения. Так я инсценировал второе нападение на себя. Нашел двух бывших зэков, сапожников, предложил им хорошие деньги. В то место, где вы сидели в засаде, я их отправил. Они там постреляли аккуратно и сбежали. Правда, кого-то из твоих слегка задели. В общем, пока все складывалось красиво». Деркач помолчал, отхлебнул чай из стакана. «Но с Кисельманом совсем плохо вышло. Не смог я его завалить. Пистолета у меня уже не было, одна рука больная. Воспользовался монтировкой, промахнулся. Ну, ты все знаешь». Он смотрел в стакан, мотал головой, вздыхал и все время поправлял падающую на лоб челку. Я уже хотел завязать с этим. Я выполнил обещание, которое дал Левину. Я отомстил за жену и собирался уехать с Варькой в другой город, но Элеонора не давала мне покоя. Она могла выдать меня. За окном темнело. В доме стало тихо, только слышно было, как плачет Варя. «Что было дальше?» — спросил Никитин. «А дальше все начало рассыпаться. И тогда я попросил Варю помочь мне». «Папа!» — со слезами в голосе взмолилась Варя. «Не надо, прошу тебя!» «Ты попросил Варю прийти ко мне», — пришел на помощь Никитин, «и представиться дочерью Краснова, а заодно изобразить чистую светлую влюбленность, чтобы втереться ко мне в доверие и узнать о моих планах по розыску убийцы». «Это не так», — не отрывая от глаз платка, произнесла Варя. «Не надо про влюбленность. Я тебе говорила правду, это так совпало». «Послушай, Аркадий», — произнес Деркач, — «твое дело, верить мне или нет. Но сейчас у меня нет никакого смысла врать тебе. Я рассказал тебе все, как было. Я признался во всех убийствах, но... Варя... Я до последнего не посвящал ее в свои делишки. Она до последнего не знала, что я убийца. Когда я просил ее пойти к тебе и назваться дочерью Краснова, она думала, что это все ради моего любопытства, давнего интереса к детективам и тайнам». «Дорогие мои деркачи Левины!» — хрипло рассмеялся Никитин, вдавливая окурок в блюдце. «Но кто сможет заглянуть в сознание моей обожаемой мышки Варьки? Кто скажет правду о том, что творится в сердце девушки? Но вот то, что она сыграла свою роль прекрасно, снимаю шляпу, признаюсь, поверил, влюбился, потерял голову, даже жениться надумал. Хе-хе-хе, старый дурак». Он обхватил свой лоб и закачал головой. Варька плакала. Деркач смотрел на дочь большими блестящими глазами, полными любви и раскаяния. «Я знаю свою дочь», — произнес он. «Я знаю ее так, как никто, и ее чувства к тебе настоящие, да. Все было ложью, все, но только не слова любви, сказанные ею тебе». Никитин залпом допил остывший чай и зачем-то занюхал рукавом. Встал, пошатываясь, прошелся по кухне, гремя сапогами по доскам. «В общем, так, деркачи Левины», — произнес он. «Андрей признался в убийствах. Гадами были убиты или гнидами? Это вопрос второй. Согласен с тобой, что эти люди не имели права жить. Но все, что ты сейчас мне тут рассказал, вранье от первого до последнего слова».